Смешанный брак. Берлин, 1940 год. На свадьбе не было родителей, жениха и невесты. Отца Зильки никто не видел с тех пор, как в 20-м году он смылся из меблированных комнат, а с матерью невеста не разговаривала с середины 30-х годов. Вольфганг умер, из близких осталась лишь Фрида. Она вежливо не пришла. Расовый враг на свадьбе эсэсовца выглядел бы странно. Пауль понимал, что с домашним обустройством надо спешить. Германия победоносно шествовала на восток, но состояние войны с Англией и Францией не оставляло сомнений в том, что вскоре немецкий курс ляжет на запад. Солдаты СС отправят на фронт, где он вполне может погибнуть, так что нельзя терять время. Молодые выбрали обставленную квартиру в районе Моабит, где прошло детство Фриды. Паули и Зильки там не знали, и к тому же далеко от утопавшего в зелени Шарлоттенбурга, где выросла Дагмар. Не было и речи о том, чтобы холостой солдат в одиночестве наслаждался обществом чужеземной служанки, а посему Дагмар в своем новом облике могла укрыться в новом доме лишь после бракосочетания нареченных. Согласно плану. Утром в день свадьбы Пауль и Зильке встретились в квартире, которая отныне станет их общим домом. — Прекрасно выглядишь, Зильк, — сказал Пауль. Невеста была в бледно-зеленом костюме и кремовой шляпке с пером. Густые светлые волосы уложены в прическу, а губы тронуты помадой. Невиданная редкость. И впрямь Зильке выглядела прелестно. «Спасибо», — сказала она. «Я старалась найти сочетание строгого благородства и женственной податливости. Привет фюреру». «Ты вполне преуспела. Геббельс поместил бы тебя на плакат». Зильке улыбнулась и оглядела Пауля. «Не скажу, что ты прекрасно выглядишь. Повязка со свастикой все портит. Но красиво, очень красиво. Надо отдать должное нацистам, форму у них хороша. В метро кто-то оставил сигнал, там фото английских солдат, ну, просто водопроводчики в спецовках. — Что ж, давай осмотрим апартаменты будущей фрау Штенгель. Пауль взял Зильке за руку и провел по квартире. — Пожалуй, здесь будет твоя спальня, конечно, если тебе нравится. А мы с Дагмар заняли бы ту комнату, но решать тебе, в смысле, сама выбирай. — Да все равно. — беспечно сказала Зильке. — Меня же целыми днями не будет дома. Они постояли перед комнатой, которую Пауль определил для себя и Дагмар. — Странно, как все обернулось, да? — сказал он. — А как ты думаешь? — начала Зильке, но смолкла. — Что? — Ничего, ерунда. — Я знаю, о чем ты хотела спросить. Стала бы Дагмар моей женой, если б не нацисты, если б она по-прежнему была принцессой с Курфюрстендам, а я сыном трубача и доктора. Ладно, с мамой я чуть выше в сословии, но вопрос об этом, да? В гостиной Зильке уселась в кресло и пару раз подпрыгнула, мягко ли. В общем, да, мысль приходила. Пауль сел в кресло напротив Зильки и чуть сморщился, угодив на пружину под обивкой. «Думаю, вряд ли. Никто не знает, как сложилась бы жизнь, если бы Германия осталась нормальной страной. Но, скорее всего, Дагмар уехала бы в швейцарский пансион благородных девиц, а потом вышла замуж за мультимиллионера». «Пожалуй», — согласилась Зильке. «Но Германия — ненормальная страна. Здесь сумасшедший дом. Гитлер победил, и нате вам. Каждый выкручивается как может. Дагмар тоже. Я ее не виню. Пойдем глянем кухню». В просторной, выстланной блестящим желтым линолеумом кухне стояла современная газовая плита. Зильке открыла шкафы и пальцем провела по полкам. Год дармового услужения приучил ее следить за пылью. «Хочется думать, что она вправду меня любит. Бескорыстно и беспричинно», — сказал Пауль. «Она говорит, что любит. В жизни всякое бывает». Пансион не состоялся, а вышло так. И ты завладел тем, о чем мечтал с 12 лет. Самое смешное, что если б не Гитлер, ничего бы не вышло. Благодаря ему ты получил Дагмар. — Знаю, — ответил Пауль. — Как говорится, ирония судьбы. Зильке привалилась к стенному шкафу и скрестила ноги. — Знаешь, я была влюблена в Отто, — сказала она. Пауль вывинчивал перегоревшую лампочку. — Правда? — без выражения спросил он, глянув на Зильке. — Только не говори, что не догадывался. — Отто слепец, но ты-то прозорлив. Пауль смутился. — Наверное, что-то замечал, а мама была уверена. — Но теперь Отто нет. Ты уговорил его махнуться личностями. — Зилк, я не замышлял украсть Дагмар и лишить тебя Отто, — серьезно ответил Пауль. — Я думал, как спасти ей жизнь. — Жизнь той, в кого ты к тому же влюблен. — Ты меня обвиняешь и злишься? Я думал, ты все понимаешь. — Я понимаю, Пауль. Наверное, ты не мог поступить иначе. Просто хотела, чтобы ты знал. Надоело страдать молча. — Ты сказала Отто? — Вроде как. Обиняком в поезде. Но без толку. Он любит Дагмар, как и ты. Так что мне никогда ничего не светило. Ладно, хрен с ним. Зильке рассмеялась. — Не волнуйся, я сыграю свою роль. Я же коммунистка. Должна помочь соратнику и соратнице. Пауль улыбнулся. Зильке его обняла. — Славная квартира, правда? — сказала она. — Нам повезло. — Пожалуй. — Как думаешь, ее отобрали у евреев? Как жилье твоих деда с бабушкой? — Не знаю. Я спрашивал в агентстве, но такую информацию они не дают. Оба помолчали. Может, совсем недавно отсюда прикладами и дубинками выгоняли детей? — В Польше я такого насмотрелся, — сказал Пауль. — Принудительное выселение. Жуть. Тысячи поляков, не только евреев, в секунду вышвыривали из домов. Говорит радио, еще скворчит готовка на плите, а хозяев уже нет. — Ладно, пошли. Мы же не хотим опоздать на собственную свадьбу. Пауль отнес чемоданы Зильки в ее комнату и со столика в прихожей взял новенькую эсэсовскую пилотку. — Зилк, ты невероятный человек, — запинаясь, сказал он. — Ей-богу, такой благородный поступок ради Дагмар. — Я это делаю не ради нее, дурень, — засмеялась Зильки, — а ради тебя и Отто, ради близнецов Штенгелей. Ради вас обоих, потому что вы этого хотите для нее, потому что втрескались в невиданно красивую еврейку, и теперь всю войну нам всем придется ее оберегать. — А как же ты? — спросил Пауль. — Выходит, ты осталась ни с чем. Замужем, но без мужа, значит, не устроишь свою жизнь. — Поздновато меня отговаривать. — Да нет, я просто... — Слушать меня, эсэсовец Штенгель! Зильке отложила букетик примулы и взяла Пауля за руки. — Я хочу это сделать. По разным причинам. И дело не только в субботнем клубе и в том, что вы с Отто для меня все. Меня ждет хорошая жизнь. Во-первых, я смогу бросить трудовую повинность, что уже немало. Брак с военным, тем более эсэсовцем, дает кучу плюсов. Хорошая еда, мягкая постель, но самое главное — все это прекрасная ширма не только для Дагмар, для меня тоже. Пауль понял, о чем речь, и вовсе не обрадовался. — В смысле, что ты коммунистка? — Именно. — А я думал, ваши братья в дружбе с Гитлером. Зильке болезненно сморщилась. Советско-германский пакт 1939 года разметал остатки немецкого коммунистического подполья. «Сталин сделал тактический ход», — набычилась Зильке. «Я уверена, он хочет выиграть время. В один прекрасный день сопротивление воспрянет, и я буду в его рядах». Пауль не ответил. Сказать тут нечего. Он использовал Зильке и не мог жаловаться, что она использует его. Все они друг с другом повязаны. На такси пара отправилась в районную ратушу. Нельзя заставлять Гера Рихтера ждать. — Заарканил гестаповца, — Зильке даже присвистнула. — Но ты нахал. — В известной мере, — согласился Пауль. Неделю назад в эсэсовской форме он пришел в местный отдел гестапо и спросил начальника, а затем, набравшись наглости, пригласил на свадьбу шефа гестапо, которого в жизни не видел. — Я, чистокровный ариец, был усыновлен евреями, — поведал Пауль. — Из родных никого, я совсем один, жизнь моя и супружество принадлежат фюреру. Я бы хотел, чтобы бракосочетание состоялось в присутствии влиятельного лица. Покорнейше прошу вас быть моим свидетелем. Смелый, блестящий ход — привлечь гестапо, установить личные отношения с начальником. Как всегда, Пауль проявил себя незаурядным тактиком. Под портретом фюрера Рихтер выпивал торжественные обеты отечеству и вождю, как того требовал нацистский свадебный обряд. Даже в самом страшном сне гестаповцу не привиделось бы, что через пару часов красавец-солдат, повторявший клятвы, на счастье разобьет бокал и снова женится, свидетелями чего станут его мать, дед и бабушка. На сей раз он женится на той, кого любил, в чьих жилах, как и в его, текла еврейская кровь.